«О бесконечно великий благодетель, Спаситель мой! Когда я воображу бесконечное растление грехами и страстями многоразличными природы моей, и при этом упадет и унынет дух мой, тогда лишь я вспомню о тебе, что ты пришел обновить растленное грехом естество мое и моему бесчестию, моей срамоте, даровать благородство ангельское, даже выше ангельского, благородство Сына Божия, ради веры в Тебя, ради отрождения водою и духом и ради причащения святых тайн Твоих. Дух мой воспрянет мгновенно от уныния, стряхнет с себя бесчестие страстей и весь исполняется благодарностью к Тебе. Слава Тебе, бесконечная благости и сила, Сыне Божий!